«В другой раз», — сказал Анри. Он с сочувствием просмотрел связки бумаг, сложенные на столе. Черные, красные, зеленые тетради, плохо перевязанные пачки листков, книга записей. Сколько рукописей, и каждая для автора единственная. «Дай мне список того, что ты уносишь», — попросила Надин, углубляясь в свои карточки. «Я беру вот этот пакет», — сказал Анри, — «а еще вот эту штуковину. Пожалуй, это неплохо», — добавил он, показывая роман, первая страница которого ему понравилась. «Книга малыша Пельвея? На вид этот рыжий очень мил, но что он может написать в таком возрасте? Ему не больше 22 лет», — она властно положила на тетрадь руку. «Оставь роман мне, я отдам его тебе сегодня вечером». «Я вовсе не уверен, что это хорошо». «Мне хочется взглянуть», — сказала Надин. Единственной ее страстью была ненасытная любознательность. «Увидимся сегодня вечером», — добавила она недоверчивым тоном. «Договорились. В 10 часов в бистро на углу». «А раньше не придешь к Марконе? Там празднуют падение Берлина, соберутся все ребята». «У меня нет времени». «Говорят, у Маркони есть самые последние пластинки. Мне это наплевать, но ты уверяешь, будто любишь джаз». «Я люблю джаз, но у меня дела». «Ты не можешь найти ни минуты между 5 и 10 часами?» «Нет. В 7 часов я иду к Турнелю, который, наконец, назначил мне встречу». Надин пожала плечами. «Он посмеется тебе в лицо». «Не сомневаюсь. Но я хочу иметь возможность написать бедному Дашвиер нашу, что говорил с ним лично». Надин молча закончила составлять список. «Ладно, тогда до вечера», — сказала она, подняв голову. Анри улыбнулся ей. «До вечера». Он встретится с ней в 10 часов. Около 11 они вместе поднимутся в маленький отель напротив газеты. Это она настояла, чтобы снова переспать с ним. Утешительно было думать, что бесплодный день откроет через несколько часов дорогу теплой и розовой ночи. Анри снова сел в машину и поехал в редакцию. До ночи было еще далеко, а вторая половина невеселого дня близилась к концу. Послушать новый джаз, выпить с товарищами, улыбаться женщинам. Да, ему бы этого очень хотелось, но каждая минута была на счету. В редакции уже находились люди, считавшие его минуты. Ему бы хотелось остановить машину на набережной и, облокотившись на парапет, смотреть на освещенную солнцем воду, либо катить по направлению к несмело окружавшим Париж полям. Ему хотелось бы приобщиться к множеству всяких вещей, но нет. И в этом году старые парижские камни зазеленеют без него. Никаких остановок. Не существует ничего, кроме будущего, а оно отодвигается до бесконечности. И это называется действовать. Дискуссии, конференции. Ни один час не был прожит ради него самого. Сейчас Анри предстоит писать передовицу, встречаться с Турнелем. У него едва хватит времени закончить до 10 часов статью и спуститься в бистро. Он остановил машину перед зданием газеты. Счастье еще, что они получили этот автомобиль. Без него Анри ни за что не успел бы справиться со всеми своими делами. Он открыл дверцу, и его взгляд скользнул по щитку приборов. 22, 27. Анри с удивлением еще раз посмотрел на цифру. Он был уверен, что вчера вечером счетчик показывал 21.02. Ключ от гаража имелся только у четверых. Ламбер находился в Германии. Люк провел все утро в редакции. Зачем понадобилось Винсану проехать 225 километров между полуночью и полуднем? Он не из тех, кто любит прокатиться со шлюхой. У него было исключительное пристрастие к борделям. К тому же, где он мог найти бензин? И потом он бы предупредил. Они всегда предупреждали друг друга. Анри поднялся по лестнице и на пороге своего кабинета остановился. Эта история с километражом заинтриговала его. Он вошел в редакционное помещение и положил руку на плечо Винсана. «Скажи мне». Винсан с улыбкой обернулся. Анри заколебался. И дело даже не в подозрении, но недавно, читая заметку в самом низу первой страницы «Франсуар», он вспомнил улыбку Винсана в красном баре. И вот теперь Винсан улыбнулся, и Анри вспомнилась та заметка. Он не стал задавать вопроса, а предложил: «Пойдем выпьем по стаканчику». «С удовольствием», — ответил Винсан. Они поднялись в бар и сели за столик возле двери, ведущей на террасу. Анри заказал 2 порции белого вина и продолжил. «Скажи мне, это ты брал машину сегодня утром?» «Машину? Нет». «Странно. Значит, у кого-то еще, кроме нас, есть ключи. Я поставил ее вчера в полночь, и с тех пор кто-то проделал на ней 225 километров». «Ты, должно быть, ошибся насчет цифр», — сказал Винсан. «Нет, я уверен, что нет. Я как раз отметил, что мы перевалили за 2100», — Анри помолчал. «Люк был здесь все утро. Если ты не брал машину, то спрашивается, кто тогда? Придется прояснить». «Почему это тебя так волнует?» — спросил Винсан. Было в его голосе что-то настойчивое, и Анри с минуту молча смотрел на него, потом сказал: «Не люблю тайн». «Ну какая же это тайна? Ты считаешь?» Снова наступило молчание, и Анри спросил: «Машину ты брал?» Винсан улыбнулся. «Послушай, я попрошу тебя об одной услуге. Забудь эту историю, совсем забудь. Машина не покидала гаража со вчерашнего вечера, вот и все». Анри осушил свой стакан. 225 километров. Атиши приблизительно в 100 километрах от Парижа. В заметке Франсуар сообщалось, что доктор Бомаль, подозревавшийся в сотрудничестве с гестапо и только что оправданный за отсутствием состава преступления, был обнаружен на рассвете убитым в своем доме в Атиши. Анри снова внимательно посмотрел на Винсана. Эта история смахивала на детективный роман, а Винсан улыбался, живой, и во плоти он был вполне реален. Анри встал. «В Атиши обнаружили труп, тоже вполне реальный. И где-то, живые во плоти, скрывались убийцы. На террасе удобнее разговаривать», — сказал Анри. «Да, день сегодня прекрасный», — согласился Винсан, подходя к парапету, через который виднелись блестящие крыши Парижа. «Где ты был минувшей ночью?» — спросил Анри. «Тебе непременно надо знать», — Винсан улыбался собственным мыслям. «Ты был в Атиши?» — заявил вдруг Анри. Лицо Винсана изменилось. Он посмотрел на свои руки. Они не дрожали. Он с живостью поднял глаза на Анри. «Почему ты так решил?» «Это совершенно ясно», — сказал Анри. На самом деле он бросил слова, не веря тому, что говорил, и вдруг они стали правдой. Винсан входил в одну из банд. Этой ночью он побывал в Атиши. «Так уж и ясно?» — с досадой спросил Винсан. Его огорчало, что он с такой легкостью был разоблачен, а все остальное ему было полностью безразлично. Анри схватил его за плечо. «Ты, похоже, не понимаешь. Такого рода истории никуда не годятся. Это скверные истории». «Доктор Бомаль», — спокойным тоном сказал Винсан. «Это ведь его вызывали на улицу помп, приводить в чувство ребят, которые теряли сознание. Он возвращал их к жизни, и им снова начинали выкручивать пальцы ног. Он занимался этой работой в течение 2 лет». Анри еще сильнее сжал костлявое плечо. «Да, он был отъявленный негодяй. И что? Одним негодяем меньше на земле. Чему это поможет? Приканчивать коллаборационистов в 43-м – дело понятное. Но теперь это ничего не дает. Риска почти никакого. Это не действие, не работа и даже не спорт. Всего лишь нездоровое влечение. Есть дела поважнее». «Согласись, это чистка, всего лишь омерзительная комедия», — сказал Винсан. «То, чем ты занимаешься, тоже комедия и тоже омерзительная», — заметил Анри. «Хочешь, я тебе скажу», — сердито добавил он. «У вас сердце разрывается от того, что приключение закончилось. Вы делаете вид, будто продлеваете его, но, боже мой, главным было не приключение, а те вещи, которые мы защищали». «Защищают всегда одни и те же вещи», — спокойно возразил Винсан. «Можно было подумать, что он обсуждает совершенно абстрактную проблему казуистики. Знаешь», — продолжал он, — «эти мелкие происшествия очень полезны, чтобы освежить память людей. Они в этом сильно нуждаются, кстати. На прошлой неделе я встретил Ламбера, разгуливающего со своим отцом. Тут есть большая доля несправедливости, тебе не кажется?» «Я сам посоветовал Ламберу встретиться с ним, если ему так хочется», — сказал Анри. «Это касается только его. Освежить память людей», — продолжал он, пожав плечами. «Надо быть чокнутым, чтобы верить, будто это хоть что-то изменит». «А кто что-то меняет и в чем?» — насмешливо спросил Винсан. «Ты знаешь, почему мы бездействуем?» — сердито ответил Анри. «Потому что нас не так много. Это твоя вина и твоих приятелей, всех тех ребят, которые занимаются чепухой вместо того, чтобы делать настоящую работу». «Хочешь, чтобы я вступил в СРЛ?» — насмешливым тоном снова спросил Винсан. «Это было бы куда лучше», — ответил Анри. «Пойми же, наконец, какой смысл стрелять в негодяев, на которых всем плевать? Правым от этого ничуть не хуже». Винсан оборвал его. «Лашум говорит, что СРЛ служит делу реакции, а Дюбрей, что компартия предает пролетариат. Поди тут разберись». Он решительно шагнул к застекленной двери. «Забудь об этой истории. Обещаю тебе, что я не возьму больше автомобиль», — добавил он с улыбкой. «Плевал я на автомобиль», — сказал Анри. «Об остальном не беспокойся», — отрезал Винсан. Они пересекли бар, и Винсан спросил, «Ты пойдешь к Маркони?» «Нет, у меня слишком много работы». «Жаль. В кои-то веки можно порадоваться всем вместе одному и тому же. Очень бы хотелось, чтобы ты пришел». «Мне тоже хотелось бы». Они молча спустились по лестнице. Анри желал бы добавить что-то еще, привести какой-то убедительный аргумент, но ничего не нашел. Он чувствовал себя крайне подавленным. У Винсана за спиной остались 12 трупов. Он пытался забыть их, продолжая убивать, а в промежутках много пил. У Маркони он крепко напьется. Нельзя было позволять ему и дальше так жить. Но как этому помешать? «Где-то что-то подгнило», — подумалось Анри. «Где-то что-то подгнило» — реминисценция из трагедии Шекспира «Гамлет». Какая-то в державе датской гниль. Акт 1, сцена 4, в переводе Бориса Пастернака. Конец примечания. «Столько всего предстоит сделать, и столько типов, которые не знают, что делать. Все должно было бы пойти на лад, но не пошло. Я отправлю его куда-нибудь очень далеко готовить длинный репортаж», — решил Анри. «Но это всего лишь временное решение. Винсану надо бы предложить что-либо прочное, надежное. Если бы дела в СРЛ шли лучше, если бы движение действительно представляло собой некую надежду, Анри мог бы сказать ему, ты нам нужен. А пока им трудно понять друг друга». Когда через 2 часа Анри пришел на Кэ-д'Орсе, он был мрачен. Он правильно предугадал любезный прием Турнеля, его осторожную улыбку. Примечание: Кэ-д'Орсе имеется в виду Министерство иностранных дел Франции, которое находится в Париже по указанному адресу. Конец примечания. «Передай своему другу, Дашвир нашу, что его письмо будет принято во внимание, но посоветуй ему набраться терпения», — сказал Турнель. «Я берусь отправить твой ответ с дипломатической почтой», — добавил он. «Тебе остается вручить его моей секретарше, и все-таки будь очень осторожен». «Разумеется, бедный старик и без того на подозрении», — Анри взглянул на Турнеля с некоторым упреком. «Это мечтатели, они не понимают многих вещей». «Однако они правы, желая скинуть Салазара». «Конечно, правы», — согласился Турнель. В голосе его слышалась злость, и Анри более внимательно присмотрелся к нему. «Ты не находишь, что следовало бы попытаться помочь им тем или иным способом?» — спросил он. «Каким способом?» «Ну, я не знаю, это твоя сфера», — Турнель пожал плечами. «Ты знаешь ситуацию не хуже меня. Как ты хочешь, чтобы Франция сделала что-то для Португалии, или для кого бы то ни было, если она ничего не может сделать для себя?» Анри с тревогой взглянул на рассерженное лицо. Турнель был одним из первых организаторов сопротивления. Он никогда не сомневался в победе. Признание поражения — это так не похоже на него. «И все-таки у нас есть какое-то влияние», — молвил Анри. «Ты думаешь, ты из тех людей, кто гордится тем, что Францию пригласили в Сан-Франциско? Что ты вообразил? Правда в том, что с нами больше не считаются». Примечание. Францию пригласили в Сан-Франциско. 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско состоялась учредительная конференция Организации Объединенных Наций, в работе которой принимали участие все государства, находившиеся тогда в состоянии войны с фашистской Германией. Конец примечания. «Мы немногого стоим, согласен», — сказал Анри. «Но ведь мы можем говорить, отстаивать точку зрения, осуществлять давление». «Я все помню», — с горечью сказал Турнель. «Мы хотели спасти честь, чтобы Франция могла говорить с союзниками с высоко поднятой головой. Есть люди, которые ради этого погибли, и совершенно напрасно». «Уж не хочешь ли ты сказать, что не следовало сопротивляться?» — воскликнул Анри. «Не знаю». «Зато я знаю, что мы немногого достигли», — Турнель положил руку на плечо Анри. «Не повторяй того, что я тебе сказал». «Конечно нет», — ответил Анри. К Турнелю вернулась светская улыбка. «Я рад случаю вновь встретиться с тобой». «Я тоже», — сказал Анри. Он торопливо прошел по коридорам, миновал двор. На душе у него было скверно. «Бедный Дашвир наш! Бедные старики, ему вспомнились их крахмальные воротнички, котелки на голове и этот благоразумный гнев в глазах. «Франция — наша единственная надежда», — говорили они. «Надежды не было нигде, и во Франции не больше, чем в любом другом месте». Он пересек проезжую часть улицы и облокотился на парапет набережной. «В Португалии казалось, что Франция все еще хранит упрямый блеск мертвых звезд, и Анри поддался этому обману. Но вот внезапно ему открылось, что он живет в умирающей столице крохотной страны. Сена текла в своем русле, церковь Мадлен, палата депутатов стояли на прежних местах, обелиск тоже. Война, оказалась чудесным образом обошла Париж стороной. «Нам хотелось в это верить», — подумал Анри, повернув машину на бульвар Сен-Жермен, где, как и в Старь, цвели каштаны. Все они с готовностью позволили обмануть себя этим домам, деревьям, скамейкам, так точно имитировавшим прошлое. Но на самом деле он был уничтожен, горделивый град, вознесшийся над сердцем мира —